Я не говорю о таких роскошных ошибках, как толкование русского слова «дантист» в английском тексте. Кажется, Булгакова. Герой в переводе на английский записался на прием не к дантисту, а к специалисту по Данте. Но перевод может быть живым и талантливым на своем языке и даст возможность чужестранному автору стать своим и любимым. Я как могла утешала Машу Тицы, хлопали-то вашему тексту, и сказала ей, что в случае хандры женщина должна идти покупать себе шляпку. Мы завеялись в огромный магазин и начали там мерить фантастические, на советский взгляд, головные уборы. В результате Маша отказалась ото всего и с унылым видом пошла и купила мне дивную шляпку со страусиным пухом и бриллиантом, которую я потом носила много лет в честь нашего Чинзана, и в которой фигурирую на своей акварели, написанной под Парижем в местной гостинице. Теперь это стало книжной обложкой. Разумеется, в Мюнхене мы не только показывали спектакль и бегали по дешевым лавочкам, покупая домой подарки. Мы еще братались с нашими молоденькими переводчиками. Они нас жадно выспрашивали о жизни в России. Это были настоящие билингвы, русские мигрантские дети, выросшие в Германии. Они самоотверженно работали на фестивале как волонтеры, возились с нами вроде нянек, и вот счастье. Заказали большую машину и тайно повезли нас в сокровищницу, в заповедное место, которое снилось каждому советскому интеллигенту, на склад издательства «Имкопресс». За книги из этих мест наши люди шли на каторгу, то есть от 2 до 5. Невинное название книги дедушки Корнея Чуковского и столько же лет за хранение и распространение антисоветской литературы. Нас привезли. Мы могли взять все, что хотелось. Мероприятие для Али-Бабы в пещере сокровищ. Дома реяли красные флаги, в магазинах не было ничего. В книжных имелись собрания сочинений секретарей Союза писателей СССР, в приемных пунктах макулатуры, на пуд собранных старых газет, можно было получить что-то из Дюма и Пикуля. Студенты и тоскующие читатели, не в силах расстаться с любимым текстом, воровали книги из библиотек, за это полагался нормальный уголовный срок, так ловили диссидентов во время обысков. «Штамп библиотеки на старой брошюре? Где взято?» «А, нашел. Тогда получите срок за укрывательство краденого». Я, окоротив себя, взяла 10 книг, среди них Бунина «Окаянные дни», Ницше, Фрейда, фотоальбомы Булгакова и Ахматовой. В гостинице я хитроумно спрятала все это, как дикая птица свои яйца в изгибах куртки, купленной для кого-то из детей. Куртку уложила среди штанов и маек в новую большую спортивную сумку. Это тоже был подарок детям. Мы все запасались чисто вещественными сувенирами. Дома было и одеть-то нечего. К сожалению, руководители фестиваля в Мюнхене с немецкой стороны Йохан Хан принесли нам всем подписать некоторый договор, что мы отказываемся от гонораров за свои спектакли. Нам выдали только суточные, и то из них что-то вычли в пользу государства. Поэтому я свирепо экономила и за завтраком тайно воровски делала себе 3 бутерброда на день, так что бесплатные книги были кстати. Боже мой, на что только не толкали нас наши власти. В Стокгольме, я помню, мы, советские авторы из делегации драматургов, повстречались с нищим питерским театриком, который в полном составе хитроумно выехал по частным приглашениям сердобольных театроведок в Швецию и играл пантомимы на улицах. Театрик-то был нищий, но они на заработанные деньги уже купили себе 2 микроавтобуса и собирались летом ехать в Авиньон на фестиваль. Они тут же стали нам привозить на велосипедах картонные ящики с платьями и куртками, а потом открыли карты.